хотя по-доброму с недельки полторы им постоять бы еще, он бросил главные силы на заготовку кормов. «Не раненько ли, Захарыч?» — высказывали сомнения некоторые. «Через пяток дней укосы бы вдвое пошли, эк погодка! Валить травы как можно больше и без промедления стоговать», — отдал распоряжение Большаков. Опустели деревни. На лугах загудели тракторы, затрещали сенокосилки, поднялись первые стога из кирды. Зловещий прогноз погоды начал сбываться с опозданием ровно на 2 недели. Сперва спала жара. Тотчас гудом загудели комары, не давая работать. Потом стало мутнеть небо, то и дело подхлестывал холодный, как осенью, ветерок. Тучи так и не появились, а небо мутнело все больше, опускалось все ниже. Скрылось, словно провалилось в бездну солнца, и начал падать на землю сеногной, мелкий-мелкий дождичек. Его еще называют мокрец или сеянец. Он шел день, другой, неделю. И великое зло брало людей. Шпарил бы уж настоящий дождь, а здесь не поймешь, не то туман, не то морось. Проглянет на часок-другой солнце, пригреет, припечет и опять утонет в серых клубах, поднимающихся над сенокосами. Эти ядовитые клубы словно выпирали друг из друга, множились с непостижимой быстротой, заваливая все небо. Тогда Большаков прекратил сенокос во всех бригадах, перевел людей на силосование. И вот силосные ямы и траншеи были заполнены. Остались лишь те, что предназначались под кукурузу, а погода не улучшалась. Председатель собрал всех бригадиров. Что делать? Трава на лугах местами начала вымокать, гнить на корню. Продолжать ли силосование или приберечь оставшиеся силосные емкости под кукурузу, которая обещает быть хорошей? «Засилосовать-то все травы можно. Да как же мы без сена будем?» — говорили бригадиры. «На одном силосе не уедешь. Белка в нем кот наплакал. Можно на зиму все животноводство угробить. Силос с сенцом — хорошо. Решили, легко ли, трудно ли окосить травы на сено». Захар Большаков каждый день отправлял на луга чуть не всех животноводов, полеводов, огородников и даже механизаторов, занятых в ремонтной мастерской и на раскорчевке леса. И что только не делали, с какого боку не подступались. Сушили накошенную траву на козлах, пробовали сметывать влажное сено в стога, пересыпая его солью. Островерхие зароды молчаливо и угрюмо стояли неделю-другую, а потом над ними начинали струиться зловещие парки. Зароды разбрасывали, вываливали черную, перегоревшую в труху сердцевину, снова пытались как-то сушить побуревшее уже сено, снова складывали. И опять через несколько дней стога принимались куриться прозрачными дымками. Тьфу! То и дело с бессильным отчаянием плевал Андрон Овчинников, низкорослый и неразговорчивый колхозник. «Да», — уныло отвечал ему всегда сутулый, с красным, как кирпич, лицом Егор Кузьмин, заведующий животноводчеством первой Зеленодольской бригады. «Что он, да?» «Для тебя ведь сено!» — остервенело накидывался на него старый, тощий, как засохший кол, но крепкий еще на ногах мужичонка Илюшка Юргин по прозвищу «Купи-продай». «А я что сделаю?» — обиженно говорил Егор. «Я, между прочим, сено не ем». «Ладно вам», — останавливала готовую было вспыхнуть не из-за чего ссору Наталья Лукина до замужества Меньшикова, та самая дочерь Натаха, после рождения которой Филипп собирался разодрать жену надвое. «Отдохните лучше, чтобы искорки попритухли». Клашка Никулина, 37-летняя, уже полнеющая женщина, произносила среди общего молчания. «Нынче зандакаемся, однако». Клашка так точно ухватила интонацию, с которой Кузьма произносил свое «да», что все засмеялись. «Завтра будет солнышко, вот увидите», — старалась рассеять уныние, мокрая, как цыпленок, Ирина Шатрова. Но она говорила это каждый день, и ей никто не верил. Отдыхали подолгу, женщины поправляли сбившиеся волосы, перевязывали отсыревшие платки, мужчины курили. Табачный дым мешался с серой водяной пылью, плавающей в воздухе.